Татьяна Осинская, Ирина Эльба. «Ёшкины истории». Читает Виктория Буртовая. Я вбежала в избушку и едва сдержалась, чтобы не хлопнуть дверью. Жилплощадь-то моя ни в чем не виновата. Это все он, скользкий, длиннохвостый, извивающийся, чешуйчатый, мускулистый, сногсшибательный. Опять мысли не туда свернули. Будь неладен этот наг! Как он мог сорвать мне урок? А эти дурачки вновь повелись. Хотя о чем это я? Конечно, дурачки. Кого еще я хотела увидеть на курсе сказочных героев в группе «Иван и дураки»? Вот же наплодила земля сказочная Фалалеев. О чем я только думала, когда полгода назад согласилась на предложение Колобка Батьковича и уговоры наставницы преподавать в школе сказок? О том, что скучаю по беззаботным школьным годам. Половина подружек-ежек разбежалась по мужьям, вторая половина продолжила обучение по специализации. А я не хотела ни учиться, ни жениться, ну, то есть замуж выходить. Я как-то неожиданно из старосты, ответственной за нерадивых одноклассников, перешла в разряд «Ёшка с дипломом никому не нужная». Год я промаялась у родителей, помогая с младшими сестренками. Успела нанести визиты всем друзьям и родне, которых из-за обучения давно не видела. А потом вдруг взгрустнулась, и такая тоска стыла я обуяла. Нет, встречи с подругами никуда не делись». Но отсутствие постоянной точки приложения знаний и умений нагоняло скуку. Предложение директора попробовать себя в качестве преподавателя школы сказок поступило как нельзя кстати. Мне доверили читать лекции по магии огня и вести факультатив по технике безопасности при общении с Горынычем. И вот сейчас, когда все только начало получаться, и я поняла, что преподавание – это даже интересно – ко мне на урок напросился Полоз Гадович. Вот уж действительно гад. Вначале он молча сидел за последней партой и внимательно слушал рассказ об истории возникновения трехголового змея, а потом начал задавать провокационные вопросы по типу «А планирую ли я практические занятия совместно с Горынычем? А кто у меня будет выступать наглядным пособием?» Тут я не выдержала и парировала. Это место пока вакантно. Хотите поучаствовать? Прежде чем участвовать в практике, необходимо проверить теорию, ответил Нак и блеснул золотистыми зрачками. Подготовьте к вечеру материал, и мы его рассмотрим. Растерявшись от такой наглости, я не нашлась сразу, что ответить, а шустрый змей кивнул «Я зайду в 6» и поспешно выполз из класса. Моя безмятежность накрылась котелком, и спокойно закончить урок я не смогла, чуть не подпалив чуб у одного из учеников. Время перевалило за полдень, а я так и не решила, как мне быть. Здраво рассудив, что совет опытного педагога лишним не будет, я достала тетрадь и начала просматривать планы лекции, прикидывая, по каким требуется совет, а какими я довольна. Тут же вносила правки и делала пометки. В конечном итоге так погрузилась в работу, что совсем забыла про назначенную встречу. Напомнил мне о ней свиток, появившийся над столом в золотистом сиянии. Послание мягко спланировало на стол, но прежде чем брать его в руки, я дыхнула на незнакомое письмо драконьим пламенем. Бумага заискрилась, сбрасывая аурную печать, и свиток развернулся. Это было извещение от Полоза Гадовича, в котором преподаватель витиевато извинился и отменил нашу рабочую встречу, но при этом завуалированно намекнул, что верит в мою усидчивость и самокритичность. Как я не спалила избушку, только хозяйке известно. Но разозлилась знатно. Ответную вредность решила продумать с огоньком да фантазией. Даром, что ли, мы в школе сказок столько лет оттачивали мастерство в учинении каверс? Дни шли своим чередом. Снежным покрывалом укутало лес. Избушка на курьих ножках требовала выдать ей валенки, совершенно игнорируя тот факт, что на ее зачарованной дриадами поляне снегу никогда не бывало. Но вся эта суета меркла по сравнению с тем, что приближался бал в Академии темных боевых искусств, на который я впервые получила приглашение в качестве преподавателя. И вот как тут быть? Будучи ученицами, мы активно готовились к данному мероприятию, прихорашивались, загадывали, кто с кем из богатырей будет танцевать, кто из ведьмочек опять отличится и как пронести на бал вкусную наливку, чтобы повеселиться от души. А теперь, выходит, я по другую сторону чистокола. Хотя, когда это меня останавливало? Да и не запрещал никто веселиться, праздник ведь. Так что к танцам я решила подготовиться с особой тщательностью. Отчего-то в этот раз выглядеть хотелось особенно нарядно, если не сказать больше, сказочно-провокационно. Встретить на балу своих учеников я не боялась. Богатыри и темные маги как-то не очень жаловали Иванушек-дурачков, а потому и не приглашали вовсе, вот не иначе как конкуренции боялись. Нет, в силе или в отваге, или в мастерстве магическом Иванушки со студентами АТБИ не сравнятся, но, как гласит народная мудрость, дуракам везет, а преподаватели школы и сами не прочь повеселиться, так что за репутацию можно было не переживать. Платье я выбрала темно-зеленого цвета с отделкой в виде чешуек, которые переливались от яркого света и загадочно бликовали. Длинный рукав обхватывал руку до локтя, расходясь к пальцам струящимся конусом. Декольте у платья не было, но вшитые специальные пластины так облегали и приподнимали грудь, что пару раз я даже намеревалась от наряда отказаться. Однако потом просто надела необычное украшение – длинные бусы из нескольких нитей, на которых будто застыли язычки пламени. Они были вырезаны искусным мастером из вулканической породы, так что мне по стихии очень подходили. На бал в главный зал Академии я прибыла вместе с Химаэнир. Ее муж, ректор Академии темных боевых искусств, любезно предложил забрать меня из избушки и открыть портал прямо ко входу в зал. Пока Мстислав и Хима кружили в танце, я решила пройтись. Не мешало осмотреться, а также хотелось взглянуть на происходящее глазами взрослой бабы-яги, поскольку, будучи ёжкой и ученицей, мне было не до этого. Мое внимание привлек знакомый голос. «Отстань, рыжая! Не пою я! Голос сел!» Рассекая толпу гостей, уже активно разбивающуюся на группы по интересам, мне навстречу катился Колобок Батькович, а за ним по пятам семенила привлекательная молодая женщина, явно из оборотней. Толстая рыжая коса ритмично хлестала тупо бокам, чуть длинноватый носик смешно морщился, когда она приближалась к официантам с подносами. Платье было стилизовано под наряды деревенских модниц. Длинные белые рукава с кружевными манжетами, высокая красная кокетка и юбка в пол.